Глава 1. Армия 1. В плане военных империя была поделена на 9 секторов, над каждым из которых стоял свой генерал. Северный сектор, чисто символический, ибо гномы, которых должен встречать этот сектор, не воевали сотни лет. Южный сектор у зачарованного леса чуть что готов встретить вторжение зверолюдей. Восточный ответит на атаку заннов, западный защитить от флота уратканцев. Ну и подсектора, которые все считают секторами, северо-восточный, северо-западный, юго-восточный и юго-западный, а, ну еще центральный сектор, под командованием Гертума. Мой сектор, точнее подсектор, северо-восточный находится под командованием генерала Ризы. Я стоял недалеко от каравана, который отправляется в северо-восточный штаб. Около меня, положив свою голову мне на плечо, стояла Элира Клорм. «Это несправедливо», — сказала она дрогнувшим голосом. «Ты всего лишь маг третьего ранга, почему ты согласился? С твоими оценками ты бы мог получить назначение в центральный сектор. Элира, успокойся. Где, как ни на войне, я получу опыт и добьюсь положения. Именно поэтому я не успокоюсь. Ты думаешь лишь о себе в своем стремлении забраться повыше. А я», — ее глаза увлажнились, — «я не хочу получать похоронку на твое имя». Я поцеловал красотку точно в губы. «Я не умру, и ты это прекрасно знаешь. Прекрати. Каким бы монстром я не был, есть кое-что, что я не могу терпеть даже сейчас. Женские слезы, провожающие меня на войну женщины. И пусть эта женщина гораздо сильнее меня и знает, что меня там ожидает, но не хочу я такого сожаления. Тебе же всего 17. Ты в зачарованный лес попала в 15. Неважно. Будь осторожен. Никогда не оставляй живого врага за спиной. Я сама осторожность. И пиши мне раз в 3 дня. Нет, каждый день. Я тоже буду тебе писать, и посмей не ответить, Аксель». «Да понял я, понял». Люди уже начинают озираться. Капитан Паладинов и провожает мужчину на войну. Редкое зрелище. Я посмотрел на красавицу. Ее любимое красное платье, рыжие волосы. Мысленно я сфотографировал ее. «Погрузка, погрузка», — сообщил глава каравана. «Ну все, мне пора», — чмокнул я ее напоследок. «Увидимся». И все-таки она расплакалась. Я ощущал себя в высшей степени странно. Я стал монстром в этом мире, ужасным монстром, монстром, что способен подминать под себя целые народы голой силой, заны не дадут солгать. И тем не менее, я здесь, здесь в роли человека. Каким бы я монстром ни стал внешне, в итоге внутри я человек, и действую, как человек, и идти собираюсь по головам, как человек, и влюбился, как человек. Я прожил довольно долго и ни одну жизнь не вижу, как она на меня смотрит. Тут я не могу устоять, можно сказать, она меня в себя влюбила. Караван тронулся, вереница телег и карет выехала из столицы, а перед моими глазами все еще стоял образ ослепительной, рыжеволосой красавицы-паладинши. Негоже мужчине стоять ниже своей женщины в социальной лестнице. Именно с таким девизом я рос, и я добьюсь и того, что Элира больше не назовет меня слабым. Северная окраина Валенсии. Так значит, этот ублюдок Сейлорда, Аксель, наконец покинул столицу? Да, он направлен в северо-восточный штаб. «Дело дрянь», — сказал Югром, «северный старейшина Церкви Света, там меньше всего наших агентов, это сучка Заннов, Риза, выкосила их всех оттуда, а мне поручили убить этого мальца, он уже показал, на чьей стороне стоит, и было бы неплохо не только убить его, но и получить себе в собственности Лиру Клорм», — кивнул себе в мыслях посидевший старик Югром, что был старше даже кардинала. «Вот только, хм, любыми средствами устраните его, не хочется мне получать затрещины от кардинала, особенно от Зарса. Мы направим запрос теневой гильдии». «Да, направьте». За лесами, за горами города Леса, севернее столицы располагался гигантский великий лес, что был великолепным охотничьим угодьем. И вот тут проявился характер штаба северо-восточного сектора, что сейчас будут усиливать из-за войны с Найтусом. Пейзаж постепенно сменялся, температура день ото дня становилась холоднее. Наконец, мы вошли в зону ответственности генерала Ризы. «А ну все вышли, неженки», — пробасил гигантский майор Джон. «Здесь вам не курорт, вы попали в армию, шмакодявки. Копье мне взад, место, где растут настоящие мужчины. Более того, вам хватило смелости», — он гневно зыркнул на нас, «а может, кому-то и уверенности», — оскалился, — «проситься в северо-восточный сектор под начало госпожи Ризы. 500 человек стояло по стойке смирно. Я даже вспомнил свою службу в армии. Эх, молодость. Слушаем дальше. Меч мне в жопу. Мне и генералу плевать, какую академию вы окончили. Да, я знаю, что все маги-воины третьего ранга получают звание лейтенанта, таких набралось аж 53 человека, но забудьте, что у вас там написано, пока вы не подтвердите свое звание. Топор мне Ванус, никто вам его не выдаст, но это возмутительно, прокричал смазливый, а я его знаю, Джером, кажется, пятикурсник, участвовал в турнире, что сказал, алебарду мне в задницу, ты дерзишь, кто ты, Джером Фильдебург, наследный граф, засунь себе свое наследный граф туда, где не светит солнце, забудьте, катану мне в бухту, кем вы были на гражданке, здесь вы в первую очередь солдаты госпожи генерала Ризы, и только она определяет вашу квалификацию. Он навис над Джеримом. Все ясно, Р.Я.Д.А.В.И. Краткая игра в Джером Фильдебург, да-да, все поняли, в общем так, арбалетный болт мне в зад. Жрачка предназначена лишь для тех, кто ее заслужил, сопровождающие начали посмеиваться, а вы не стрелянное говно, булава мне в пристань, а что-то новенькое, валите в лес, учиться. Ваша учеба начинается здесь, задача, добыть еду, через 3 часа, сбор. Кто не успеет убить хотя бы мошку, останется голодным. Колоритный персонаж, ничего не скажешь. Народ рванул объединяться в группы. «Можно с тобой в группу?» – спросил меня мускулистый парень, за спиной которого находился огромный двуручный меч. Высокий, блондин подошел ко мне. Меня Радером кличут. Из деревеньки я Медовый, что находится во владениях графа Ронда, а приписана она. «Так, стоп, решил я прервать очередную басню про торжок. Можешь, отлично. Куда пойдем?» Я осмотрелся, мы стояли почти у обочины дороги. Хэмэмэм, я принюхался. Запах 500 новобранцев, нет не то. Так, запах медведя. О, то, что надо, мой желудок заурчал. Пусть я и раковая опухоль, что залезла слишком высоко, но еда мне все так же нужна. Туда, показал я рукой, ты ведь воин, да, да. Третий ранг, гордо стукнул он себя по груди. Аксель, третий ранг магии, 3 стихии. Молния, огонь и ветер, а во, я, это, Радер, воин, специализируюсь на навыках стальная кожа и обезглавливание, выбор под стать гиганту, пошли, Радер, пора добыть пищу, да, а, это, сабли, да, я могу усиливать свое тело магией, и не только ей, и не уступать воинам, что на моем ранге, вау, вот только маги, в отличие от вашей силы, на усиление тратятся в больших количествах, так что в затяжном бою с воинами такой маг долго не выстоит. Общеизвестный факт, между прочим. Поэтому маги, все же, бойцы дальней и средней дистанции. Я бы мог стать отличным воином, что же заставило пойти меня в маги? Ну, во-первых, явный талант исходного тела, Акселя и без меня он обладал доступом к ветру и огню. Во-вторых, мое земное любопытство. О магии на земле я разве что только слышал, а здесь... Взмахом руки можно уничтожить часть континента. Огромная сила, что поможет мне. Медведь, сказал Радер. Действуем аккуратно, сказал я. Не повреди его, нам его есть. Понял. Будь осторожен, он явно третьеранговый. И так заметно по его большому телу. Ра-а-а. Медведь напал, Радер принял удар его лапы на свой меч и отбросил его. Магия ветра. Давление. Медведя придавило в земле. Сейчас, Радер, обезглавь его. Навык, его меч засветился, обезглавливание, и обрушился на шею медведя. Медведь поборол мое заклинание и заблокировал меч Радера своей лапой. Магия молнии, медведь занес вторую лапу, целясь в голову Радера, стрела молнии. Молния пронзила его лапу насквозь, остановив удар. Ва-а-а-а. Радер отрезал ему лапу. Магия ветра, порыв, медведя отбросило в дерево, Радер оказался рядом с ним. Навык, обезглавливание, все. Теперь конец. Голова медведя покатилась по земле. Ура! Поднял Радер меч вверх. Пошли, этого улова нам хватит. Не так быстро. Перед нами встало 3 человека. Вы ведь не откажетесь поделиться со своими товарищами? Сказал самый наглый, тоже довольно мускулистый человек. Тем не менее этот человек, маг, пятикурсник. Если бы эти товарищи помогли нам его завалить, а так, нет. Я подошел к медведю, оп. Тушка медведя исчезла в кольце пространстве. Не волнуйтесь вы так, может вам повезет. Пошли, Радер, пора отужинать. Да, а ты веселый парень. Ничего подобного, ответил я, вытерпев удар по лопатке, который человек его комплекции расценил бы, как дружеское похлопывание по спине. Убить меня хочешь? Прости, я не специально, соизмеряя силу. Матушка говорит, что с тех пор, как меня с телеги уронили, я не умею этого делать. «Понятно», — кивнул я, помечая себе в голове, что рядом с ним части тела лучше укреплять магией. «Мелюзга, навис над нами майор, так быстро вернулись, где ваша жрачка?» Я активировал кольцо, и перед ним возник медведь, точнее безголовый медведь. «А во, шестопер мне в хлебальник. Стоп, а как же жопа? Вот это громадина. Молодцы, можете кушать, и имена мне свои скажите. Аксель, 17 лет, маг третьего ранга, 3 стихии. Радер, воин третьего ранга, двуручный меч, 20 лет. Отлично, свяжуете и готовите сами». Сам он отошел, но наблюдал, как я, достав охотничий нож, начал свежевать медведя, деля на куски его мяса. Создав костер и своеобразный вертел, я начал готовить мясо. Радер сразу накинулся на мясо, поглощая его в больших количествах. «Вот, держи», я капнул на один из кусков немного соуса. «Вкуснотища, давай обниму, в другой раз». Спустя какое-то время я достал палатку, над зачарованием которой бился 3 месяца, пригласил туда Радера, лучше бы Лиру, и завалился спать. Утро встретило нас росой и криком об общем сборе. В таком темпе прошло 5 дней, что мы добирались до огромного замка Мергаль, что стоит почти на самой границе. Замок внушал, в нем и окружающих форпостах в общей сумме могло вместиться до 100 000 человек, в самом замке может разместиться 30 000. Огромный замок с 8 башнями возвышался над полем. Через замок текла река, что была дополнительным придатком пищи для гарнизона. Генерал Риза, смуглая, черноволосая женщина, за спиной у нее висела огромная алебарда. Одета она была в средние доспехи, облегающие штаны, сапоги без каблуков и закрытый, плотный гамбизон. «Слушаем внимательно, сосунки, вы попали в северо-восточный подсектор, и у нас тут война. Да она самая, мамкины детки. Хочу, чтобы вы знали, мы тут все отлаженный механизм, каждый отвечает за что-либо. Поэтому наша армия одна из самых лучших в стране. Я не люблю филонщиков и лентяев, таких я буду казнить моей милой Лизой». Она немного пригнулась, показывая лезвие своей алебарды. «Все поняли? Тогда вот что, все, кого назову, пройдете в мой кабинет. Аксель, Радер, 24 человека, именно столько отличилось во время путешествия в ее штаб. Всем выписали соответствующие звания. Структура армии здесь такая: рядовые солдаты, первое образование, отделение, 10 человек, ими командует сержант, 5 отделений, взвод, командует лейтенант, капитан командует ротой из 2 взводов, майор командует батальоном из 2 рот, ну и 5 батальонов, полк, командует полковник, затем 10 полков, легион, 10 тысяч человек, и ими командует генерал. Генерал Риза имеет звание генерал-полковника. Кстати, у них есть лишь 2 вида генералов, генерал и генерал-полполковник. Она командует 5 легионами в мирное и 10 в военное время. 5-10 легионов. Итак, на 1 сектор 50 тысяч человек положено. На деле как получится. Но во время военного времени командует маршал, а им является гертум, опять он. Итак, положено мне 5 отделений, 50 человек. Ответственность не такая, как у Ризы, но на плечи давит. Если я хочу толково подняться, мне надо показать свои качества командира. У одного из взводов отсутствовал сержант, и Радер запросил себе его место, и при том, что ему полагалось звание лейтенанта. Парню просто понравилось, как я им командовал. Далее сержант Рен, Сирс, Вайс и Тейлор. Все 4 были людьми из народа и простыми до чертиков, но ветеранами. Род войск – это отдельная история. У них существовали не рода войск в нашем привычном понимании. Пехота состояла из стрелков, лучников и арбалетчиков, бойцов ближнего боя, копейщиков и мечников, магов. Конница состояла из сабельной кавалерии и кавалерии пик. Далее построение. Все они практиковали таким образом. В одном построении 2 человека, воин и маг. Впереди шел воин, за ним маг. Имперские двойки в империи признаны самым тактически выгодным построением, и тем не менее у меня были вопросы. Во время битвы строю свойственно разрастаться в разные стороны, уходить вперед-назад, и фланги остаются открытыми. Ударить во фланг магу или воину, что сильно сосредотачиваются на том, что впереди, проще простого, обойти их тоже просто. В общем, вопреки пропаганде, я не считал стандартную имперскую двойку, в отличие от других, образцом тактического гения. В период героев, двойки были эффективны, но теперь тактику борьбы с ними и дети знают. Но в империи никто не хочет ломать традиции. В кавалерии построения стандартные, Клинкаре, врубись в неважно каком в строй противников, рассей его и езжай по тылам. Есть формирование сугубо из лучников и магов. Эти бьют только на даль. Так называемые стратегические группы. Артиллерия. Отдельная тема. Пушек не завезли даже за 10 тысяч лет развития. У гномов они есть, а вот у других стран нет. Зато катапульты, трибушеты и прочее в изобилии. Приписали меня к капитану пехотинцев Эйхарду. Мой капитан выглядел, как старик, который где только не побывал за свою жизнь. Черные волосы, с проседью, мышцы, и катана. Воин пятого ранга навис надо мной. Ты новый лейтенант, я Эйхард, капитан твой. В общем, так у тебя по записям тебе положен первый взвод. Эх, везучий Герс, предыдущий лейтенант, ушел в отставку. Мы с ним почти вместе служить начинали с рядовых, затем заннские набеги, прощупывание зверолюдей, отражение удара уратканцев. Заговорился я что-то. Вторым взводом командует Лиза, и ты это. К ней не лезь, стреляет она, дай богиня Алиса каждому. Яйца отстрелит с полкилометра. Сестра она младшая госпожи генерала нашей. Понял, так точно. Принимай взвод, Аксель, сказал Эйхард. Завтра придешь ко мне в кабинет, ознакомлю тебя с твоими обязанностями. А пока располагайся, глава склада выдаст тебе все необходимое. Я отдал честь и пошел к складам. Глава склада и по совместительству главный ключник был полноватым, лысым мужчиной за 60. Аксель, верно, такс, дело номер 7, ага, нашел, комната номер 33 в восточном блоке замка. Вот ключ, вот документы. Все офицеры живут по одному, изредка по двое. Ты везунчик, в той комнате поместиться может лишь один, так что без соседей. «Спасибо», — ответил я, улыбнувшись и отдав честь. «Всегда пожалуйста. Обращайся, айда, форма в твоей комнате. Ходить в расположение армии должен в ней, у нас с этим строго». «Понял». Наконец я ввалился в свою комнату. Итак, кровать, стол, тумба, шкаф, душ, есть, хоть и очень примитивный. Туалет тоже, просто дырка. В первую очередь я обклеил комнату разнообразными печатями. Телепортация, подавление шума, звуков, эманаций магии. В шкаф пошли книги и одежда. Заправил кровать. Форма. Синяя роба с знаками отличия. На местах погонов было 3 круга, означающих, что я маг-лейтенант. Примитивно, просто и со вкусом. Нацепив на себя форму, я присмотрелся к зеркалу, что было встроено в шкаф. Отлично сидит, размеры мои не зря брали примет обследований. Зачарование на выносливость. Скорости повышения внимания. Пусть и слабые, но вещи, что на конвейере много и не надо. Я снял робу и плюхнулся на кровать. Игра начинается, на уратканцев плевать, занны тоже не моя прерогатива. Я уже сформировал свою цель, почему бы мне не стать герцогом Найтуса, тем, кем не стал Мейер Мейнельд. Глава 2, армия, 2. Утро встретило меня солнцем, пробившимся сквозь жалюзи. Я встал с кровати, помылся под душем, привел себя в порядок, накинул свою робу, поправил сабли на поясе. Все это прошло на автомате, Даксель служит впервые в жизни, но я-то отдал армии почти всю свою сознательную жизнь. Сегодняшний день знаменуется знакомством с подчиненными, обязанностями и моей коллегой, младшей сестрой госпожи генерала Ризы, как ее тут именуют. Отношение к Ризе, кстати, в империи неоднозначное. Вояки, что прошли через войны, ей благоволят, ибо командиры воина она толковый, а так называемые штабные крысы из дворян ее открыто ненавидят, ибо она никогда не считалась и до сих пор не считается с их мнением. Однако протеже Гертума, который не делит воинов на мужчин и женщин, нельзя игнорировать. Я вышел из своей комнаты и побрел в расположение казарм. 50 человек, 5 десяток, в каждой по 5 воинов и 5 магов. Почему есть маги и воины не офицерского звания? Все предельно просто. Есть так называемые неудачники академий, что к пятому курсу не успели достигнуть необходимых рангов. Таких скидывают в армию, но на пониженные должности. Помимо них есть еще и армейские училища, туда направляют слабосилков, тех, у кого талант к магии или воинскому мастерству ниже необходимого для принятия в академии, но выше, чем у обычных людей. Таким образом армия укомплектована магами и воинами, которые, пусть никогда и не станут сверхсильными, но всяко лучше, чем крестьяне или ополченцы. Казарма, ага, вот она. Я вошел в огромное здание и двинулся к расположению своих людей. Рота Ихарда располагалась на 3-м этаже. Комната. Вот. Я вошел в огромный зал, поделенный перегородкой. В армии могли служить как женщины, так и мужчины. Сбор первого взвода, полка Роза, 3-го батальона, первой роты. На плац через 10 минут, объявил я в специальный артефакт-громкоговоритель. Выйдя из здания, направился на плац. Плац, огромная площадь, через 10 минут был заполнен 50 солдатами. Приветствую. Мне отдали честь, видимо уже знают для чего я здесь. Я лейтенант Аксель. Побольше громкости и уверенности, с этого момента, первый взвод 3-го батальона 1-й роты полка «Роза» является моей вотчиной. Мои требования просты, выполнять приказы, если не можете, говорите. В случае, если ваша причина не обоснована, предложите мне заодно вариант, каким образом я буду казнить вас за дезертирство. Я могу срубить голову, сжечь до пепла, разрубить на кусочки ветром, пробить насквозь молнией. Все поняли? Так точно. Послышался слитный хор голосов. Тогда, двигаемся. Идем на 30-ю тренировочную площадку. За мной. Взвод двинулся не спеша, чеканя шаг. Уж чему-чему, а маршировать их обучили. Ладно, моя цель – попробовать кое-что новенькое. Я засел за учебники тактики и вывел новое построение – пятиконечная звезда. 3 воина и 2 мага. Таким образом, один воин – атака, второй – полузащита, третий – защита. Маг один лечит, второй калечит. По мне так это построение более жизнеспособное, а учитывая, что в отделении 10 человек, 5 воинов и 5 магов, я смогу организовать одну такую пятерку на отделение. Придется организовывать таким образом, 3 воина и 2 мага, первая пятерка и 2 воина и 3 мага, вторая. В жизнеспособность второй пятерки я верил слабо, а вот первая основная. Когда получу в свои руки власть, то свой гарнизонный стражу буду тренировать именно таким образом. Мы вышли на полигон. Я созвал всех сержантов и начал пытаться втолковать им задумку. Для тренировок в армии использовали големов. Такие каменные, неживые куклы, что помогают отрабатывать тактическое взаимодействие. Мы, конечно, все понимаем, но такое построение странное, не правда ли? В ближайшие 3 месяца мы атакуем Найтус. Против нас выступят наемники городов-государств, и все они знают, как драться со стандартными имперскими двойками, но если мы атакуем их пятерками, как думаете, через которое количество времени противник выдумает толковую тактику борьбы с ними? Спросил я. Несостоятельность двоек была доказана во время войны с уратканцами 200 лет назад, тогда их воины мололи наших на мясо, лишь вмешательство Гертума и Айроса положили конец вторжению. Показал свои знания сержант Вайс, лысый, смуглый мужчина. Именно, уратканцы, да что там, осколки Алерии знают, как правильно сражаться с двойками. А тут наши пятерки, я улыбнулся, пока они выработают тактику, пока обучат ей людей. Но, просто попробуйте в таком порядке, я сказал и активировал големов. Солдат таки выстроили и тренировки начались. Построение привлекло внимание нашего капитана, затем майора, полковника и наконец... В следующем месяце, после начала тренировки, сама генерал прибыла посмотреть на действия пятерки. Я сидел в столовой и переваривал отравляющие вещества. Кто-то хотел меня отравить. Не жизнь, а черти что, даже в армии достали. С тобой все в порядке, Аксель? Спросил подсевший радер. Да вроде все, спасибо, что беспокоишься. Ха-ха-ха-ха, вот у нас в Медовой. Успокойся, лучше скажи, как там наше построение? Готовы к обкатке? Да. Как скоро ты ее планируешь? Радер зачерпнул ложкой суп и отправил его себе в рот. Послезавтра я выпросил у Эйхарда разрешение на полевые испытания, по сути охота. Я ответил Радеру и одним махом выпил отравленный суп. А теперь, обезвреживание, пусть обосрется убийца, на меня яды не действуют. Значит, послезавтра, промямлил Радер, косясь на Лизу Пустынную, младшую сестру нашей генеральши и мою коллегу. Лиза была спокойной, нет, слегка тормознутой личностью. Единственное, что она терпеть не могла, излишние знаки внимания со стороны противоположного пола. По слухам, самое что ни на есть лесбиянка, и Радер на такую запал, жаль мне его. Послезавтра мы собрались на выходе у Мергаля. Я пообщался с постовыми, показал грамоту и нас выпустили. Значит, слушаем мой приказ, я ищу для вас игрушку, вы пытаетесь новым строем ее завалить. В идеале было бы классно того медведя найти, что 3-ранговый, ждите здесь. Я отделился от отряда и вошел в лес. Быстро создал парочку клонов на разведку. Вот он, рысь, судя по всему, 2-го ранга. Мне на один пшик, а им, проверим. Появляюсь возле рыси. Эй, шубка бегающая, Не хочешь сдохнуть, Рэр? Она кинулась. Отлично. Я начал пародировать Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря». В смысле, так же смешно бежал и активно подбадривал рысь. Наконец я вывел ее на дорогу. Сейчас я ушел в сторону. Пятерка напала. Из пятерки лишь два воина были во втором ранге, остальные в первом. Воин-танк активно сражался с рысью. Маги послали в нее несколько заклинаний. Полузащитник тоже подключился к атаке. Два воина сдерживали рысь. Тут пришло еще три рыси, рангом пониже. Я специально создал их с помощью клона. Построение не растерялось. Вот полузащитник интересуется, сможет ли атакующий справиться с рысью. Атакующий согласно кивнул. Полузащитник сместился в защиту. Один из магов мигом того подлечил, а второй засыпал заклинаниями первую рысь. Маг, что до этого лечил, выпил зелье маны и атаковал двух моих клонов. Воины не давали подобраться клонам к магам. Первый маг смог подбить лапу двуранговой рыси, и атакующий воин, наконец, смог ее убить. Тут же пришла информация о смерти клонов. Отличная работа, похлопал я в ладоши, как скоро справилась бы имперская двойка. Шансы против первой рыси были, сказал один из сержантов, но вот против трех за раз, ноль. Иными словами, построение эффективно. Отныне практикуем только его. Так точно. Далее мы несколько недель отрабатывали это построение. Построение номер два с двумя воинами и тремя магами я тоже решил куда пристроить. Три дня сортировал весь свой взвод. В итоге вторая формация получила название «Тактическая артиллерия». Заставил всех магов тренироваться в дальнобойных заклинаниях. Отодвинул туда самых слабых воинов. «Госпожа генерал, я отдал честь Ризе». «Лейтенант», Риза кивнула и села в кресло. «Я слышала, вам есть, что предложить армии». «Есть, построение звезда, я его недавно придумал». «Плевать, показывайте», отдала она короткий приказ. «Сержант Радер», кивнул я другу, «действуйте». «Так точно», отдал он честь всем, после кивка со стороны офицеров отправился строить людей. «Скажите, полковник Шурс», спросила она у полковника, «как давно пытались переделать имперскую двойку во что-либо другое?» 320 лет назад бывший директор Академии воинов упирал на то, что двойки устарели, и создал свое построение троек. «И его не приняли?» — вопросительно изогнула бровь Риза. «Суть была в том, что пришлось бы переукомплектовывать весь состав армии, переделывать армию. По сути, дед нашего нынешнего императора решил, что построение того не стоит, и переделывать ради него армию излишне. И вы считаете, что ваше новое построение стоит того, лейтенант?» «Да, во-первых, это увеличит качество армии, во-вторых, не будет снижения численности армии или иное ее изменение». Генерал приняла чай из рук слуги. «Благодарю, но у вас два вида пятерок, и в основной, как я поняла, вы хотите видеть трех воинов и двух магов. Это так, но я не считаю, что нужно переформировать отряды, можно принять сразу две пятерки. Первая, нацелена на лобовое столкновение на ближние и средние дистанции, вторая, тактическая бомбардировка заклинаниями, постановка защитных заклинаний на первую, лечение». Генерал смотрела на меня серьезным взглядом, а затем отвлеклась на полигон, как раз началось испытание. «Мы смогли изловить несколько трехранговых животных, точнее их изловил я и Радер. Медведь, рысь, волк». Генерал наблюдала, как мои пятерки разбираются с теми, с кем не по зубам им было разобраться. Риза прикрыла глаза, затем сказала: «Хорошо, пара солдат были неаккуратны, и вот теперь нескольким из них оказывают помощь. Все же магические звери, не шутки, ваши построения мне понравились. Поэтому вы, лейтенант, отныне входите в мой тактический совет, а вы, полковник Шурс, наш полковник, маг шестого ранга», вытянулся по струнке, «отныне весь ваш полк тренируется в таком построении. Посмотрим, к чему это приведет». «Так точно». Генерал ушла, смерив всех холодным взглядом. «Лейтенант Аксель, поздравляю, и да, составьте мне построение и для лучников». «Буду признателен», сказал Шурс. «Из пяти батальонов нашего полка три состояло из мечников и магов, один из мечников и лучников, и один, стратегическая группа лучники и маги. Дела. Со всеми этими планами и тактикой, я совсем забыл о личном развитии. Нет, я медитировал, но без особого фанатизма, как в академии. Здесь армия, как бы просто это ни звучало, а в армии нельзя относиться к чему-либо легкомысленно. Поэтому я везде мелькал своим оригинальным телом. А медитация? Это я оставлял на вечер. И вот одним вечером я плелся с тактического совещания у генерала Ризы. Пришел приказ, через неделю сниматься со стоянки и напасть на территорию Найтуса. Наконец-то жернова закрутились, и имперская боевая машина начала заводиться. Началась повальная мобилизация. Риза должна командовать войском размером в 100 тысяч рыл. Я открыл дверь в свою комнату и буквально на инстинктах пригнулся. В то место, где только что была моя голова, прилетел кинжал. Ну это же ни в какие ворота. Магия огня, огненный шар, взрыв. Стена с окном взорвалась, я достал сабли и вошел в комнату. Мое чувство опасности кольнуло, я тут же поставил саблю на ход кинжала. Кинжал был отбит, но убийца начал вновь замахиваться. Навык, укус змеи. Кинжал засветился фиолетовым и чуть не полоснул меня по горлу, пригибаюсь и пытаюсь подрезать ему ноги. Он перепрыгивает меня и атакует сзади. Я отвел вторую саблю за спину, таким образом заблокировав удар. Магия ветра, черт, не успеваю. Я в замкнутом пространстве, ему удобнее своим ножичком орудовать, чем мне саблями. Лишь благодаря тому, что я пропустил магию молнии по своему телу и улучшил таким образом рефлексы, смог увернуться. Замри. Магия попала в убийцу, но замер он на секунду, если не меньше, но именно это мне было и необходимо. Я проткнул его насквозь, схватил за воротник, оставив саблю в его теле, и выбросил его в коридор. Уже начали сбегаться мои товарищи. Только убийца попытался встать, как тут же был пригвожден к стене моей второй саблей. «Кто ты, откуда ты?» Простой мужчина 25 лет на вид. Он молчал, просто молчал. «Стоп, неужели?» Я услышал, как он клацнул зубами. Он откусил себе язык. «Что же, тем лучше. Использую его труп, чтобы проанализировать воспоминания. Но стоп, поглощать я его здесь не могу. Вон сколько людей смотрит. Пропустите», — заявил голос Ризы. Показалась и она сама. Оно склонилось над трупом. Нашла. Теневая гильдия. Как вы это поняли, госпожа генерал? У них у всех на правой лодыжке есть шрам, изображающий луну. Не знаешь, кто хотел бы тебя убить? Могу только сказать то, что известно всем. Моя девушка, капитан Паладинов, одна из четырех. На этих словах народ присвистнул, а мой учитель, Айрос Огненный, может за связь с кем-то из них. Я-то думала, что очистила свой сектор от этой погони. Станьте сильнее, лейтенант, настолько сильным, чтобы они трижды думали, прежде чем посылать к вам убийцу. Так точно, она права, мне отремонтировали дыру, я сидел на кровати и думал, да, права, я должен поскорее получить четвертые и последующие круги магии. Вопрос теперь не только в том, чтобы забраться повыше, а еще в моем выживании. Сколь не был бы я крут в регенерации, всегда найдется тот, кто сможет ее перебить своей крутостью в убийствах. Глава 3. Армия 3. Что может заставить человека работать над собой? Конечно же, звездец, который произошел в жизни. В новом мире я уже привык, что хожу по краю в буквальном смысле. Но одно дело ходить по краю на поле боя, а другое чуть не получить кинжал у себя в комнате. Хотя я бы быстро регенерировал, но все же, что-то мне не хочется подставляться лишний раз, ведь это покажет мне, что я слаб, а в этом мире если ты слаб, то ты труп, хотя я силен, пусть и не в этом облике. В общем, все сложно. С одной стороны, я невероятно сильное создание, выведенное путем долгой эволюции, приобретения новых черт и создания чего-то принципиально нового, а с другой стороны, я слабый, как говорит Салкиш, человек, и проблема-то в том, что мне нравится быть человеком. Нравится жить человеком. Я уже это давно понял, я ведь мог и дальше совершенствоваться по пути монстра, но вместо этого я стал человеком и пытаюсь забраться наверх по человеческой иерархии. Жалок ли я? И да, и нет. Да, потому что при наличии более простого пути иду по сложному. Грубо говоря, не обхожу гору, а иду через нее. Нет, потому что я развиваюсь, не стою на месте, а развиваюсь. И о развитии идет речь. Если раньше я отдавал все время на обучение своих подчиненных новым построениям, их применению, то теперь меня это заколебало. Я просто опять применил клона, который пошел шпынять моих людей, а сам сел за медитацию. Внутренний мир меня встретил все той же поляной и моим источником магии, который опоясали три круга. Четвертый круг. Чем выше, тем труднее, даже если бы я развивался в том темпе, что развивался в академии, я бы достиг его за года эдак 3-4, но даже так я не развиваюсь, как в академии, даже при присутствии замещающего меня клона, все равно есть дела, которые могу выполнить лишь я, точнее я не доверяю клону, я бы мог им управлять, но тут выступает проблема, либо я медитирую, либо управляю. И ведь Айрос предлагал остаться в академии, но я выучил уже все, что он мог мне дать. Если для каких-то знаний не хватает круга магии, пожалуйста, теория у меня есть, а круг понятия достижимые. А я решил не сидеть в тиши, а создать войнушку и поучаствовать в ней. Вот и выгребай последствия теперь, Аксель. А сейчас бы лежал себе, потрахивал бы лиру, медитировал, доучивался. Ну ладно, после драки кулаками не машут. С этими мыслями я вздохнул и продолжил медитацию. Для продвижения дальше четвертого круга маги используют разнообразные стимуляторы. Есть даже стимулятор, что мгновенно переведет любого мага на седьмой круг, однако при этом отсечет все дальнейшие. И ведь найдутся отчаянные, что решат, что седьмой круг, при котором маг только расцветает, лучше, чем возможность к развитию. Нет, стоит возможности развития. Ведь на седьмом круге маг сможет создать свое, уникальное заклинание, чары, на которое способен лишь он. Я медитировал ночь, я медитировал день, отвлекаясь лишь на еду и тактические совещания у Ризы. На месте сидеть нельзя, а еще надо вычистить армию от крысят. Кажется, я такую нашел. Жира, происходит из императорских земель, на самом деле шпионка. Почему я так решил? Просто она отправила письмо, зашифрованное, которое я расшифровать не мог. В итоге, сдал сведения по ней в контрразведку. Анонимно, ибо посыпаются вопросы, откуда узнал, как узнал. Ну не буду же я говорить, что перехватываю почту, что здесь доставляют голуби почти от каждого солдата. Слил ее анонимно разведке, пусть разбираются. Наконец прошла та самая неделя. В формировании круга я продвинулся на 7% от нуля. Мне бы стимулятор. Стоп, магические звери, магические растения. По сути, салкиши я, магическое существо. Волк, змей, в которых я могу обращаться, магические существа. И органы таких существ, их кровь, может являться стимулятором. Кажется, у меня появилась новая тема для экспериментов. Моя регенерация быстро вылечит, что надо, а я получу стимулятор. Осталось лишь выяснить, что может сгодиться. Господин лейтенант, ко мне в комнату постучали. Клон закончил тренировки и ушел домой, я же все время медитировал. Да, что случилось? Вас вызывает госпожа генерал. Иду. Я умылся, причесался, оделся и вышел в сторону штаба. Очередное тактическое совещание. Лейтенант, меня поприветствовали лишь рядовые и полковник моего полка, что был нормальным мужиком. Остальные офицеры высшего ранга просто глянули на меня и все. Так и знал, что Риза преувеличивала, когда говорила, что избавилась от высокомерных типов в своей армии. Людское высокомерие и самомнение – бич человечества, от которого это самое человечество не избавится в течение всего своего существования. Я занял свое место у стола. Область Найтуса по совокупной площади была примерно равна любому из герцогств. Ну чуть-чуть не дотягивала. Но самое важное – богатство. Найтус – это плодородная почва, Найтус – это узел торговли, Найтус – это шахты алмазов и ценных металлов. В общем, одна из богатейших областей на материке – мечта, а не приз. И я решил прибрать его себе в руки. Магистр Мир Мейнельт и еще целая ватага дворян империи стоит на моем пути. Варианты – вычеркнуть всех, кто на моем пути. Но будем реалистами, какой бы силой я ни обладал, связаться с четырехранговым воином или магом я еще могу попробовать, но вот дальше – мне страшно, ведь они объективно сильнее меня. Можно взять свое хитростью. Попробовать сместить мира, скажем. За что? Он отказался от подачки империи, теперь народ и дворяне его любят, особенно после чисток и объявления нам войны, ведь даже без моей подначки большинство было за независимость. Более того, в первую очередь надо скинуть не мира, а тех со стороны империи, что могут сесть на его место, или сделать так, чтобы их не учитывали. Грубо говоря, я должен показать себя в армии, залезть на высокую должность, чтобы дали Найтус мне. Других вариантов не вижу. Женитьба? Пока жива Элира, пусть хоть сама богиня раздвинет ноги, я на нее не посмотрю. Да и нет со стороны Найтуса годных кандидаток. Уничтожение мира Мейнельда, вот мой шанс. Этим я покажу свою силу, свои умения, докажу, что достоин. Уничтожить его надо в дуэли, один на один. Но, чтобы убить его, надо быть с ним наравне, и это, как минимум. Я способен в форме волка, или змей, убить его одним заклинанием, но толку? Получить-то город должен Аксель, волку, или тем более змее город не дадут. Значит, цель ясна, получить восьмой ранг и сразиться с Мейнельдом. Средства, есть у меня задумки, Если я смогу их реализовать, продвижение ускорится. Выгода. Самый богатый город государства, пусть и в виде герцогства, зависимого от империи, но даже так, этого достаточно. Итак, начнем наш совет, сказала генерал. Дамы и господа офицеры, вот тут, она указала на три точки, главнокомандующий постановил прорываться. В войне с городами-государствами будут участвовать три армии, наемничья армия Майсона пойдет через западную точку, она ткнула на самую крайнюю слева точку, далее северный сектор, центр армии и мы, правое крыло. Ясно, значит три разные, пусть и с одной стороны точки входа. На марш мы выходим уже завтра, полагаю все готовы? Она глянула на нас ледяным взглядом. Отлично. Согласно плану главнокомандующего, мы должны соединиться с двумя другими армиями вот здесь. Она ткнула в деревню Винный сад, от нее всего 1000 километров до Найтуса и прямая дорога до города, это довольно большая деревня. Прорываемся к ней. Пограничный кордон Найтуса, для виду, но меня беспокоит, Вармин. Этот город известен своими наемниками, и так как мы воюем со свободным герцогством, то они могут снова объединиться. А трагедия кампании Сирилла 2 бесславного нам не надо. Так что, всем всегда быть готовым к атаке с восточной стороны. Так точно. Хмм, чтобы такое предложить, чтобы заманить Вармин в ловушку, проще всего выманить противника, показать свою беспечность. Обычно выманивают на обозы. Также, сказала Риза, мы попытаемся сократить количество наемников Вармина по пути. Меньше мороки нам потом, у кого какие идеи. Выманим их на обоз, сказал один из полковников. Это стандартная тактика стара, как мир, сказал второй, где гарантии, что они купятся. Стара, как мир. Видимо, до этого здесь давно додумались. А что если на обоз не выйдет? Я взял слово. А что если на оружие? «Поясни», — сказала Риза, — «мы можем скормить им информацию, что у нас есть оружие гномов, пушки, но гномы никому и никогда, так скажем, что сами смогли достигнуть этой технологии и еще то, что собираемся воспользоваться ими в осаде Найтуса, нет Вармина, они должны купиться, ты переоцениваешь важность пушек, мальчик», — сказал один из майоров, — «магическая защита Найтуса выдержит заклинание 9-го ранга, тогда сделаем вот как называется ингредиент, который может продвинуть любого мага, или воина на 7-й ранг, при этом обрубить дальнейший путь развития, цветок хаоса, ответил полковник Гриер Макбет, командир полка Роза, пусть разведка скормит им информацию, что к нам идет караван с такими цветками, появление на фронте огромного количества магов и воинов такого ранга они захотят предотвратить, это может сработать. Рядовые маги и воины, у которых судьба, пожизненно сидеть на 1-2 ранге, многие из них отдадут все ради того, чтобы стать хотя бы офицером. Но где мы возьмем такое количество довольно редких цветов? А кто сказал, что они нам вправду нужны? Пустим слух через наших шпионов, сказала Риза, хорошо на это они клюнут, но что более важно, нельзя допустить, чтобы в армии узнали о ветках, ибо если мои воины и маги начнут задавать вопросы, почему мы не отдаем им шанс на развитие, войско может, если не взбунтоваться, то волнения будут. Господин Фрайм, она кивнула в сторону полковника, что отвечал за разведку и контрразведку разом, на вас операция. Так точно, ну а мы подготовим засаду. Вот здесь, она ткнула в холм, позиции для лучников есть, по бокам пехота и кавалерия. Внизу, прямо под холмом, дорога, по которой мы снарядим телеги, в которой будут цветки. Госпожа генерал, прервал я ее, извините, что прерываю, но телеги можно снабдить маслом, когда противник доберется до них, можно сделать большой бум. Отличная идея, я хотела поставить взрывные печати, но масло, звучит интересно. Обсуждение плана заняло 3 часа, но в итоге план по выманиванию варминцев был утвержден. Честно, мы могли бы просто пойти в винный сад, но в пути они могли ударить нам во фланг и разгромить нас на марше. Так что, выманим и дадим им бой, из боя я смогу многое вынести. Жира давно работала на Вармин, будучи в составе армии империи Байтмур. В последнее время армия, точнее та, в которой она засела, как шпион, преобразилась. А все началось с него. Лейтенант Аксель сдал экстерном экзамены, победил в турнире в столице, 3 стихии. Этот мальчик оказался еще и превосходным тактиком, придумав новое построение. Ее любовник, полковник Райер Верзди, входящий в тактический совет, завидовал юному гению. Его решения были здравыми, его умения для возраста 17 лет, были невероятными. А теперь еще и идея с цветками хаоса принадлежала ему. Она должна доложить командованию, а еще пустить слух через ее другого любовника в самой армии, что командование. Размышления прервал стук. Она открыла. На пороге стояла группа солдат в темных робах. Сердце Жиры пропустило удар. «Капитан Жира?» – спросил один из офицеров. «Нет, не отпирайтесь, мы знаем, что это вы. Арестовать!» Солдаты кинулись и скрутили ее. «Черт, где она провалилась?» «Уже будучи неделю в пути, я провел эксперимент по стимуляторам собственного изготовления. Сначала на плененном мной маге, что здесь ошивался. От полученного сердца волка этот скакнул с первого ранга на второй, то есть плюс ранг. Впрочем, выяснились и проблемы. Первое – средство одноразовое, второе – боль адская. Третье – самое главное, стоило мне в форме волка появиться рядом с войском, как ко мне бросились все маги и воины выше пятого ранга. Чувствительные заразы. Ну и ладно, с кровью, печенью, я поэкспериментирую потом. А сейчас надо готовиться к сражению. Но сначала, прорыв, четвертый ранг. Вопреки всему, сердце волка подействовало на меня не так, как на того мага. Оно ускорило прогресс, который замер сейчас на 95%. И вопроса какого хрена, у меня витал в голове, вплоть до начала сражения. Ну что же, и этот прогресс, тоже нормально. Карта Найтуса и области, черные точки, поселения, линии, дороги. Названия поселений указаны обычным шрифтом. Названия дорог отражаются в том, куда они идут. Дорога празднеств называется так из-за плодородия земель, по которым идет и праздником урожаев. Дорога Злата из-за направления к золотым шахтам. Дорога Ночи из-за направления к городу Полуночный. Полуночь на белорусском языке, значит север, и это самая северная точка этого герцогства. Глава 4. Армия 4. Битва при холме. Из сотни тысяч человек в битве будет участвовать едва ли половина. Со стороны Вармина к нам идет еще более меньшее количество людей, где-то примерно 30 тысяч человек. Но Вармин компенсирует это качеством. А еще эти ублюдки закупили у рабовладельческих городов грифонов. Магическое зверье можно применять на войне, а рабовладельческие города известны своими рабами. В рабство попасть может любой разумный и неразумный, и звери не исключение. Так вот, натренировали они 50 грифонов и продали в Вармин. И они вошли в состав атакующей нас группировки. 50 всадников на грифонах. Нашим лучникам и магам из тактических групп придется поднапрячься. Грифонов надо сбить. Оседлали их маги 3-5 ранга со стихией ветра. Их командир – магесса 5 ранга. И они атакуют нас. Господин лейтенант, обратился ко мне рядовой, вас вызывает капитан Эйхард. Благодарю, сейчас буду. Я вышел из палатки и пошел в сторону палатки капитана. Капитан сидел и доедал завтрак, когда я вошел в палатку. «Капитан Эйхард», — спросил я, войдя в палатку. Помимо него в палатке находилась Лиза, что сестра нашей генеральши. «А, Аксель, вот и ты», — он кивнул, — «расположение твоих людей». Он показал мне рукой на карту. Я взглянул в сторону карты. «Правый фланг. Я командую последним пехотным отделением. Слева от нас начинается подъем на холм, где стоят группы обстрела противника, справа начинаются пехотные части и затем кавалерийские». «Ясно. Удачи вам обоим», — сказал капитан. «Аксель, в этом бою я буду находиться у твоего взвода, но вмешаюсь в командование им, если таковы будут обстоятельства, до тех пор, все командование на тебе». «Понял. Свободны». Мы с Лизой вышли из палатки капитана. «Битва вот-вот начнется. Волнуешься?» — спросила у меня Лиза. «А кто не волнуется?» — улыбнулся я. «Пару месяцев назад я сдал экстерном экзамен, я был простым студентом, а теперь командую частью армии. Не самой маленькой, нам надо принять участие в сражении». Лиза шла рядом и слушала. «Первый раз я приняла участие в сражении, когда мне было 13 лет. Занны пересекли границу и часть какого-то племени напала на наше селение. Моей сестре тогда было 16. Хвастаешь? И да, и нет. Пытаюсь вселить уверенность, ведь ты сильный, но чем сильнее человек, тем хуже становится, когда он начинает сомневаться». Лиза улыбнулась. «Ха, спасибо», — вернул я ей улыбку. «Ладно, мне надо вернуться в расположение своего взвода, увидимся после боя. Не сомневайся». «Волнуюсь ли я?» «Безусловно, нет. Я поучаствовал во многих стычках и сражениях. Единственное, что меня тревожит, — магия и войны. В моем предыдущем мире не было таких средств, как воинские навыки и магические заклинания. Нет, навыки были, но ими нельзя было рассечь сталь и покрошить камни. В этом мире все очень завязано на личной силе солдата. У нас, с изобретением огнестрела, уже плевать, как ты фехтуешь, как ты из лука стреляешь. Научиться стрелять из калаша, или имки проще, чем научиться стрелять из лука. А возможность стрелять очередью, нивелирует необходимость выцеливать луком, рассчитывать траекторию полета стрелы и так далее. Здесь же все вернулось. Миру 10 тысяч лет, больше, 10 тысяч лет назад основали империю Алирию. Но за это время человечество не продвинулось дальше средневековья. Стагнация. Гномы, единственные у кого есть что-то более-менее современное, ну еще уратканцы с их световым оружием. Все остальные, застыли в развитии на уровне средневековья. Мечи, копья, луки и арбалеты. Палицы, дубинки, моргенштерны. Помню, как меня в детстве было не оторвать от энциклопедии с рисунками средневекового оружия. О самом средневековье сделали столько фильмов, написали столько книг и выпустили столько видеоигрулик, в которые любил залипать мой сын. Я уже давно понял, что так называемые герои – школьники из нашего мира. Забавная логика у божества этого мира. Надо спасти мир, призовем группку школьников. Наверняка было сделано намеренно, чтобы они не смогли повлиять особо на этот мир. Ведь взрослый человек знает и формулу пороха, динамита, может помочь в продвижении прогресса. А детишки? Призвали, дали мощные артефакты, приказ накостыляйте тому дядьке, он плохой и все на этом. Убожество. С магией технологии моего мира заиграли бы новыми красками, но вместо того, чтобы соединить опыт своего предыдущего мира и этого, детишки 20 лет воевали с Зальраном, затем после еще 60, между собой устраивали мелкие стычки и борьбу за власть над территорией некогда Великой Империи. Ну ладно, не мне судить, я пока тоже ничего не достиг. Но скоро, когда достигну хотя бы 7-го ранга, могу попытаться бросить вызов миру. А достигну 8-го, шансов у старика мира вообще не будет. Тех, кто со мной на одном ранге, я превосхожу полностью. Все готовы? Спросил я, дойдя до взвода. Идемте, пора на позиции. Так точно, выходили на позиции мы молча. Этот бой, боевое крещение, Риза разрешила части армии практиковать мое построение. Посмотрим на боевую эффективность этого построения. Хотя я уверен в том, что оно эффективно, многие люди относятся к моей идее скептически. Враг показался к обеду. Вообще тактики нападения по типу, нападем с востока на рассвете, или нападем рано утром, или нападем в полночь. В этом мире это не особо распространено. Есть две армии. Они маршировали и встретили. Пару часов на развертывание и сразу в бой. Кидаются в бой как придется. Что интересно, построение и занятие позиций, тактика, а нападение в определенное время, нет. И так и произошло. У Вармина нет стратегического преимущества в виде холма, который мы прикрыли. У них нету преимущества в виде численности. Так нападите рано утром, идете же с востока. Элементарная тактика. Но такого делать они не стали. Этот мир еще глупее, чем я думал. Ну да ладно. Ожидаемо, переговоры ничего не дали, если по-простому, нас послали. Далеко и надолго. Я слушал разговор генерала и их командующего. Все свелось к тому. Нас больше, а у нас грифоны. Вот и все. Это если бы во Второй мировой советский командир сказал, у нас КВ, а ему немецкий отвечает, а у нас тигры. Ну да ладно. Противники лавиной двинулись в нашу сторону, действовали здраво, лучников не выставили, по флангам пошли копейщики, наставив копья в сторону нашей кавалерии. В центре стояли закованные в латы воины, легендарная гвардия стали, авантюристы, наемники, солдаты. Стальное сердце, или гвардия стали, является своеобразной наемничьей армией, но по факту, они принадлежат Вармину, и вверху, над ними, прямо на холм летели грифоны, величественные создания, в ошейниках. Иронично, грифоны, свободолюбивые звери и так используются. Гвардия стали разделилась на две части, обе пошли к склонам, по которым можно забраться на холм. А прямо перед нашими позициями, стоял обоз с цветком хаоса, но видимо, ловушка была слишком очевидной, вот они и не двинулись. А нет, оставили это дело на откуп всадникам на грифонах. Заревел огонь, наши катапульты и баллисты начали метать каменные снаряды в сторону противников. Лучники и маги атаковали грифонов. Наша кавалерия, один из отрядов, попытался зайти и атаковать во фланг гвардию, но копейщики противника и идущие за ними лучники бдят. От самодурства одного идиота мы потеряли один отряд и появилась брешь. Ну зараза, нам же приказали держать позицию. Ладно, что там у нас? Ага, они почти достигли нас. Лучники, которых мало, но расположили за нашими спинами, начали поливать стрелами гвардию. Но их доспехи не брали ни стрелы, ни болты, ни даже заклинания. Гвардия дошла до наших рядов и врубилась в наш строй. «Стоять на смерть!» – прокричал я, усилив магией голос. «Да, началось. Средневековое сражение пехоты в ближнем бою – это давка. Мы стоим друг против друга, как стенка на стенку. Мое построение, которое я придумал, с самого начала начало показывать свою эффективность. По докладам предыдущих войн, которые я поднял в архиве, стальная гвардия великолепно знает, как сражаться с имперской двойкой, но тут в бою мои пятерки. Один воин играл роль приманки, тогда как второй стоял чуть поодаль. Гвардейцы принимали его за мага и мчались к нему, игнорируя первого воина. Какие же были у них лица, когда маг скидывал балахон, под которым были воинские доспехи, доставал холодное оружие и начинал сражение. Сзади на них наседал первый воин, а маги помогали всем, чем могли. В итоге гвардия начала сдавать в первые же минуты боя. Тактика имела свои дыры, но была объективно лучше двойки. Ну и естественно нельзя не поучаствовать в сражениях командиров. По крайней мере гвардейцы любят доказывать свою силу таким образом. «Я Эйр, капитан стальной гвардии. Выходите на бой, имперские трусы!» — прокричал какой-то здоровяк, одним ударом отправивший в полет сразу одну пятерку. «Капитан, система званий едина для всех». Я присмотрелся. Четвертый ранг, воин, использует огромную кувалду. Ну же, слабаки. Ладно, не будем разочаровывать его. Я уверен, что смогу победить. Я прошел мимо наших пятерок, которые все еще сражались с противником. Дуэль дуэлью, а основное сражение никто не отменял. Назовись, смельчак. Лейтенант Аксель. Лейтенант, это Оскор. Договорить я ему не дал, метнув в него три огненных шара. Он увернулся от всех и понесся на меня. Со стороны выглядит, как слон несется на котенка. Магия ветра. Множественные клинки. Название говорит само за себя. Множество клинков сорвались в его сторону. Но ему по боку. Он раскрутил свой молот и отбил их все. И исчез. Откуда такая скорость в такой махине? Он появился прямо за мной. Я успел отпрыгнуть. Но ударная волна меня снесла. Ха. Черт, вот это силища. Магия ветра. Крылья.